Глава 29. Машина Энрике стояла на обочине магистрали, которая вела в район Энтуш. Пальцы нетерпеливо барабанили по рулевому колесу, а нога притоптывала в такт неслышной песенке, которая крутилась в мозгу Энрике. Он немного нервничал, перебирая вчерашний разговор с Лучано. Когда он позвонил папе и объяснил ситуацию, Лучано со свойственной ему невозмутимостью посоветовал ехать домой и лечь спать. «Расслабься и поостынь, Рико. Завтра в 11 утра жди на шоссе номер 24 возле транспортного отстойника. Знаешь это место?» «Знаю. Значит, до завтра». И вот теперь Энрике ждал возле отстойника, мысленно репетируя начало разговора. Мимо проносились машины, обдавая новенький дигли волной горячего воздуха. Энрике поминутно смотрел в зеркало заднего вида, однако машины Лучано видно не было. Наконец, за вереницей тяжелых грузовиков на шоссе показался лимузин папы Лучано. Он плыл уверенно, как представительский корабль, и слегка покачивался на неровностях дороги. Казалось, попадись навстречу стена, и этот лакированный снаряд пройдет сквозь нее, не поцарапав своих холеных боков. Лимузин объехал дигли и остановился в 10 метрах впереди. Из машины выбрался Педро Гуин и придержал дверку, приглашая Энрике сесть в салон. Энрике подошел к лимузину, не глядя на Педро, забрался на широкое сиденье. Дверь бесшумно закрылась. «Здравствуй, Рико». «Доброе утро, папа». «Ну, рассказывай». «Вчера в «Черной жемчужине» я увидел парня с часами клуба «Трайдент». Этот парень работает в «Доу Форс». «Ты думаешь, что это те самые часы?» «Человек с часами «Трайдент» не может работать в какой-то занюханной почтовой фирме». «Это так», — согласился Лучано. «Что ты планируешь?» «Ну что я планирую?» — пожал плечами Энрике. «Грохну этого сопляка и заберу часы». «А ты не думал, откуда у него деньги на черную жемчужину?» «За него платил посол. Не настоящий посол, а просто черный парень. Его я тоже видел у проходной Доу Форс». «То есть они жулики?» «Думаю, да». Обдумывая услышанное, папа немного помолчал, потом, пристально глядя на Энрике, сказал: «Рико, я считаю тебя серьезным человеком, проверенным и честным, поэтому я тебе скажу то, чего не знает даже Педро. Водитель нас не слышит, а Педро это тоже ни к чему. Я специально выставил его на улицу». Лучано немного помедлил, прежде чем продолжить дальше. «Я дам тебе миллион, Рико. Вслушайся в это слово. Миллион. Почувствовал, как оно звучит?» «Да», — кивнул Энрике, все еще не осознавая, что миллион предлагают именно ему. «Так вот, если эти часы окажутся именно теми часами, я дам тебе миллион. Ты меня понял?» «Как не понять, папа? Вот и отлично. Только не нужно прямо сейчас мчаться к Доу Форс и открывать беспорядочную стрельбу. Большие деньги требуют внимания и осторожности. Ты меня понимаешь?» «Да, папа Лучано, понимаю, я буду осторожен». «Правильно. Все подробно выясни, все разузнай и выполни задание чисто». «Хорошо, папа. Все. Можешь идти». Энрике открыл дверцу и вышел на воздух, а на его место вернулся Гуин. «Педро, для тебя есть одно дельце», — сказал Лучано. «Слушаю, папа». «Кажется, Рико вышел на часы. Помнишь, какие часы?» «Конечно, папа». «Хорошо. Возьми столько людей, сколько понадобится. Опытных и осторожных, а не дураков, вроде Диджелли и Леклерка». «Да, папа». «И устрой за Рико слежку. Выясни, где часы, и возьми их первым. Понял?» «Да, папа». «Если все сделаешь как надо, получишь, ну, скажем, 100 тысяч». «Я все сделаю, папа». Педро нервно дернул головой. «Надо полагать, сделаешь», — подумал Лучано, а вслух сказал: «Ладно, поехали дальше». Педро постучал по прозрачной перегородке, водитель кивнул, и лимузин плавно тронулся с места.